Глава 7. Мне до сих пор краска приливает к щекам, когда вспоминаю это кофе. А ведь я не девочка уже, и давно не девочка. И перестала быть девочкой еще когда этот мальчик в школе учился. И от осознания своей дикой реакции вдвойне стыдно. Нет, в самом начале того вечера все было более чем пристойно. В конце концов, что такого в том, чтобы угостить кофе приятеля сына? Парень помог мне в трудной ситуации, сорвался с места, хотя, наверное, у него имелись свои планы перед женским праздником. Вероятно, где-то его ждала молоденькая красивая девушка, а он все бросил и примчался спасать из беды престарелую матушку своего друга. Конечно, его надо было вознаградить и угостить кофе. Вот я и угостила. В моей крошечной кухне Матвей смотрелся странно. Ему явно было тесновато, слишком уж большой. Конечно, Димасик мой тоже не крошка давным-давно, но как-то он вписывался в обстановку всегда. Оно и понятно, мы с ним в этой квартире прожили без малого 20 лет. Как раз после рождения сына в ипотеку взяли. На 30 лет, боже, столько не живут. Наш с Валеркой брак вот не дожил. А я, как только начала стабильно зарабатывать, первым делом сняла ярмо долгов за квартиру с шеи. Невыразимое облегчение испытала. До сих пор помню, как мы праздновали досрочное погашение вот здесь, на этой самой кухне. Мы с Димкой жили весело и дружно, понимали друг друга. И наша маленькая двухкомнатная квартира стала настоящим пристанищем, кораблем в бушующем море жизни. Потому, конечно же, мой сын везде тут был к месту, даже в кухоньке 2 на 4 метра. Правда, в последние годы, когда Димас внезапно резко вытянулся и полюбил ходить в зал, помимо занятий боксом, кухонный стол стал ему тесноват. Да и табуретки подозрительно поскрипывали. Матвею же, аккуратно устроившемуся прямо на привычном Димкином месте, кухня отчетливо жала в плечах. И вообще он занимал столько пространства, что куда бы я ни посмотрела, как бы ни отводила взгляд, все равно почему-то краем глаза видела его. Матвей снял куртку, оставшись в темной свободной футболке с коротким рукавом, и его широченные плечи, мощные руки, забитые татуировками до самых запястий, приковывали внимание. Он смирно сидел, чуть облокотившись на столешницу. Посматривал на меня серыми холодными глазами, и выражение их было странно текучим, непонятным. Говорить нам было не о чем, потому я заняла себя тем, чем всегда имеет возможность занять себя женщина на кухне – хозяйством. Я передвигалась от стола к плите, сыпала кофе в турку, ставила на огонь, доставала чашки, проверяла, есть ли сахар в сахарнице. Короче говоря, изо всех сил делала вид, что ужасно занята, и возможности разговаривать сейчас нет. Да и вообще, о чем? Пусть кофе пьет и уходит, а то сидит, смотрит на меня. Я волновалась, совершенно непонятно по какой причине, и как-то сердце стучало неправильно, и злость накатывала на саму себя, на ситуацию, и на этого излишне привлекательного и слишком уж сексуального мальчика. Матвей не помогал мне совершенно снизить градус накала атмосферы в кухне. Он ни слова не говорил, просто сидел, наблюдая за мной, совершенно не скрывая своего интереса. Да, теперь я поняла, что именно за выражение мелькало в его взгляде. Интерес ко мне. Чисто мужской, жадный и откровенный. И это сознание того, что этот мальчик хочет меня... Вообще не собираясь скрывать своего желания, в голове мутилось, а нервы звенели, будто натянутые струны. Я злилась все больше и волновалась все сильнее. Странная реакция пугала и напрягала. Не сказать, что мужской интерес был для меня в новинку. Валерка ухаживал очень даже горячо и шустро, и в кровать меня уложил уже на 2-м свидании. Не буду врать, что было прямо хорошо – но и плохого в своем первом разе я припомнить не могу. А затем и вовсе все стало замечательно. И было таким вплоть до самого побега этого предателя с семейной лодки, так банально разбившейся о быт. После Валерки у меня тоже были свидания, и мужчины. Не особенно много все же работающая женщина с ипотекой, кредитами и малолетним сыном мало кого могла заинтересовать всерьез. Но на одну ночь, исключительно для здоровья, как шутила Вера, найти мужчину было несложно. Так что реакция моя на двусмысленную ситуацию, в которую я по глупости и мягкотелости угодила, удивляла. Ну да, красивый мальчик. Ну да, сексуальный. Ну смотрит. И что? И почему у тебя поджилки трясутся, Мирослава Андреевна? Сейчас ты придешь в себя, напоишь кофе этого малолетку и выпнешь за дверь. Никакой опасности, никаких проблем. А то ишь ты, как он меня называл? Малыш? Нашел малыша. Аутотренинг помогал. Я пришла в себя настолько, что решила завести беседу с гостем, а то как-то невежливо совсем. Да и страшновато молчать. «А вы давно Диму знаете?» «Да», — ответил Матвей. «Они с моей сестрой младшей в один спортклуб ходят». «Она у вас тоже спортсменка?» Я повернулась даже, посмотрела на Матвея. Он кивнул. «Надо же!» — удивилась я. «Какой интересный выбор для девушки. Или она не боксом занимается?» «Боксом», — кивнул Матвей. «Еще со школы». «А как ваши родители к этому относятся?» «Нормально», – пожал плечами Матвей. «Отец сам ее отвел в секцию, когда попросила. И меня тоже». «Тоже бокс?» «Нет, вольная борьба». Я снова, не удержавшись, скользнула взглядом по плечам и бычьей шее Матвея. «Ну да, конечно. Массивный и в то же время без рельефно выпирающих на показ мускулов, как у раскачанных любителей спортивных тренажеров. И двигается так, обманчиво, неторопливо». «Не похож?» Он улыбнулся, и эта улыбка неожиданно преобразила его лицо, сделала моложе и проще. А я подумала, что ошиблась в возрасте. Он не на 8 лет моложе меня. «Сколько вам лет?» Напрямую спросила я, прежде чем подумала, что буду отвечать, если Матвей поинтересуется, к чему этот вопрос. Но он не стал интересоваться, просто ответил. 25. 25? О мой бог! Я думала, вы постарше. Все так думают. Он не сводил с меня внимательного взгляда, даже как-то подался вперед, навалившись на кухонный стол и став еще ближе. Это почему-то показалось опасным и чересчур откровенным. Я почувствовала, как щеки заливает предательским румянцем, еще больше от этого смутилась и отвернулась торопливо. В голове крутилось лишь 25! Ему 25! С ума сойти! Ребенок же совсем! Старше моего Димасика на 5 лет всего! Спину сжег пронизывающий взгляд Матвея, и я не решалась повернуться. Но нашла в себе силы продолжить беседу. Потому что как-то совсем уж неприлично. И я старше, и мама его друга, и вообще. А вы работаете вместе? Да. В порту? И там тоже. А вы не его начальник, случайно? Ну, это как посмотреть. То есть? Я резко повернулась с туркой в руках. Кофе как раз в этот момент закипевший пеной выплеснулся по столу и попал на футболку Матвея. «Ох!» Я заметалась по кухне, схватила полотенце, потом бросила его, нашла влажные салфетки. «Простите, черт, больно? Вот я неуклюжая же!» Матвей, в самом начале рефлекторно вскочивший, пришел в себя очень быстро. И пока я металась по кухне в панике, оттянул футболку на животе, чтоб кипяток не попал на кожу. Да и степень поражения оценивать так было проще. «Все в порядке», — попытался успокоить он меня. «Мне уже на излете попало». «Обожгла?» Я подошла ближе, рассматривая темные пятна на футболке. По ним нельзя было понять, насколько все серьезно. «У меня мазь есть от ожогов, снимайте футболку». Матвей на мгновение замер, а затем резко через голову стянул с себя футболку. И я застыла перед ним, как кролик перед удавом.